Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Удар катаны. Начало всех начал. Ранним утром 11 мая на улице города Ацу вышли сотни людей. В некоторых школах отменили занятия, и дети, и преподаватели хотели посмотреть на наследника российского престола, посетившего их город. Царила суматоха, узкие улочки едва вмещали любопытную толпу. Порядок обеспечивали полицейские, многие из которых происходили из самурайских семей. В такой семье родился Ицуда Сандза, воевавший на стороне императора против самураев, участвовавших в Сацумском восстании. Он стоял напряженный, словно готовясь к какому-то важнейшему поступку в жизни, но никто из его сослуживцев ничего не замечал. Полицейским приходилось следить за порядком, сдерживая любопытных обывателей, следить за тем, чтобы жители не нарушали этикета и в то же время сами не поворачиваться спиной к проезжающему кортежу из-за требований того же этикета. А Сандза тем временем думал о том, что этот Гайдзин, наследник престола Северной империи длинноносых варваров, больше похож на шпиона, готовящего вторжение в Ниппон. И при посещении памятника на холме Миюкиэма 2 эти варвары вели себя совершенно непочтительно. К тому же они должны были сначала почтительно посетить императора Мэйдзи в Токио, а не ехать в Нагасаки и тем более в Кагосиму и не шпионить, изучая их окрестности. Поэтому для блага Ниппон необходимо убить наследника. Тогда северные варвары устрашатся духа японских воинов и не нападут на его родину. Между тем кортеж, составленный из дженрикш, так как узкие улицы не позволяли передвигаться в конных экипажах, поравнялся с полицейским и неторопливо двинулся мимо Сандза. Наследник варварского престола сидел на пятой по порядку повозке. Суда сегодня, готовясь нести службу у памятника, взял с собой вместо казенной полицейской сабли трофейную катану. Буквально пары дней раньше он и сам не пошел бы на такое нарушение, и начальники сразу наказали его за использование неуставного оружия. Но сейчас всем было не до него, а Сандза хотел выразить своим поступком презрение престолу, нагло именующему себя императорским. Но при виде нагло улыбающегося Гайдзина он не выдержал, выхватил катану из ножен и подскочил одним прыжком к замершему от неожиданности рикше. Нанес удар по голове наследника. Катана прошлась вскользь, сбросив разрубленный котелок с головы русского наследника. Тот растерянно уставился на самурая, что-то выкрикнул. Прикрылся рукой, закрыв лицо ладонью. Но Цуда уже замахнулся для второго удара и нанес его по шее, горизонтальным полетом ласточки. Русский резко свалился вперед, словно кукла, а на Сандза напали рикши. Один из них ухватил полицейского за ноги. Второй же ухитрился ударом тяжелого кулака выбить катану из рук падающего Цуда. Когда же Сандза упал, подхватил меч и несколько раз умело ударил полицейского его собственным оружием, не убив, но поранив и ошеломив до потери сознания. Однако подвиг этих двух рикш несколько запоздал, как опоздал подскочивший к повозке греческий принц Георг, пытавшийся поднять упавшего с повозки цесаревича, из шеи которого текла кровь. Так заканчивался для России 19 век, век блестящих побед и унизительных поражений, век прогресса и контрреформации. А во что в результате превратилось это начало, изложено в мемуарах одного из морских офицеров того времени, названных «Четыре войны морского офицера». Литературно обработанные и дополненные материалами из других источников, текст это предлагается вниманию читателей 3. Примечание. 1. Грундкурс Диучи Милитргищичте. Диезит Бис 1914. Им Ауфтраг Дес Милитргищичт Личин Форщунг Самтис. ХРСГ, вон Карл Волкер Неугебауэр, Алденбаург 2006, Избн 978, 3, 486, 57853 и 9, С, 331, 2 памятник воинам, погибшим во время Сацумского восстания. Восстание поднял Сайго Такамори из Кагосимы, видный японский государственный деятель, который сначала поддерживал реформы Мэйдзи, но потом разошился с императором во взглядах. Например, он не поддержал политику вестернизации Японии. Погиб при подавлении восстания, однако во время визита Николая появился слух, что Такамори жив и тайно приехал в Японию в свите русского наследника престола. 3. В книге использованы материалы из автобиографии и мемуаров тех лет, а также из научных исследований. Предчувствие войны. Войну начинают не военные, войну начинают политики. Генерал У. Уэстмарленд. Весенняя погода, установившаяся в Санкт-Петербурге в первый день мая, жителей города совсем не волновало. Никто не радовался ни пробивающейся молодой яркой зелени, ни почти по-летнему теплому солнышку. Улицы оставались по-зимнему пустынными, а единственным украшением домов были траурные венки и черные траурные ленты. Темные траурные цвета преобладали и в одежде всех горожан, от рабочих и обывателей, до сановников и придворных. Двое молодых мичманов, едущих в извозчике, ничем не выделялись из общегородского фона. Черные двубортные сюртуки новенькой визитной формы одежды, черные фуражки без чехлов, на рукаве, едва заметная черная траурная повязка. Заметно было, что форма еще не обмялась, то есть мичманы эти еще месяц назад являлись гардемаринами морского корпуса и закончили его в апреле этого года. Разговаривали они по-французски один, чтобы не вводить в смущение извозчика обсуждаемой темой. Говорили, как и следовало ожидать, о смерти наследника в далекой варварской стране. Убийство наследника престола азиатскими варварами – это действительно повод для войны. При всем миролюбии его величества, сие обстоятельство никак не может быть проигнорировано, горячо доказывал сидевший справа князь Владимир Владимирович Трубецкой. «Теперь я понял, Влад, почему ты предпочел сибирскую флотилию», – улыбнулся его собеседник, мичман Петр Иванович, носивший французскую фамилию Анжу и прозвище герцог Анжуйский. «Куда же мне было деваться, коли вы, герцог, с вашим высоким баллом забрали себе единственную вакансию на броненосцы», — ответил на шутку Трубецкой. «Но я так и понимаю, что ты считаешь иначе. Полагаю, что все ограничится дипломатической перепиской и каким-либо репарациями», — ответил Петр. «Думаю также, англичане будут содействовать такому исходу, вплоть до угрозы своим флотам нашим эскадрам, ибо им невыгодно укрепление наших позиций на Дальнем Востоке. Кроме того, как мы будем перебрасывать туда войска и флот, ни промежуточных пунктов базирования, ни снабжения по суше. Владивосток, насколько я знаю, мало и не имеет никаких возможностей для снабжения и ремонта флота. Местные войска раскинуты по огромной территории и годятся только для того, чтобы гонять китайских разбойников. А из европейской части войска придется вести и снабжать морем. Но тогда наша честь будет унижена сильнее, чем при проигрыше Крымской войны. И его величество на такое не пойдет», — возразил Владимир. «А еще я тебя покритикую, Петр, за слабое знание стратегии нынешних международных раскладов. Напомню, что у альбионцев есть враг в лице Франции, которая тоже хочет закрепиться в том районе. И французы, как мне кажется, поддержат нас с большой охотой, чтобы получить очередные приращения своих колоний. Кроме того, как я слышал, Китай весьма обеспокоен претензиями Японии на Корею. Вот вам и возможности для базирования и снабжения за счет местных средств. Флот наш, по прибытии подкреплений, например из Балтики, будет явно сильнее японского. А войск, полагаю, что против туземцев хватит небольшого экспедиционного корпуса, как у Черняева, Скобелева и Кауфмана», — добавил он по-русски. «Не буду спорить, Влад, не буду спорить. Ты у нас по стратегии круглое 12-2 получил, тебе и карты в руки. Вообще, наше дело – стрелять и помирать. А где, как и за что, господа адмиралы скажут», – прервал спор Анжу. «Ты лучше скажи, Диму видел?» «А что Дима?» – усмехнулся Трубецкой. «Дима наш весь в хлопотах, готовится в Севастополь ехать, ну и суженную свою туда везти собирается. Нам остается только завидовать князю», — снова улыбнулся Анжу. «Не так ли, князь?» «Конечно, герцог», — улыбнулся в ответ Трубецкой. «Только необходимость соблюдать траурное настроение не позволила мичманам рассмеяться в голос. То, что у их третьего приятеля, Максутова, имелась официальная невеста из семьи, связанной с судейским сословием, давно служила предметом шуток всего корпуса. И не без причины. Тройку неразлучных друзей уже с первого года обучения прозвали мушкетерами. Причем князя Дмитрия Максутова называли Портосом, Анжу, за его французскую фамилию, и второе, герцогское, прозвище Арамисом, а Атосом, как и следовало ожидать, стал самый представительный и аристократически выглядевший из тройки неразлучников, князь Трубецкой. «Приехали, ваш сесть», — обернувшись к седокам, объявил извозчик. Трубецкой расплатился, дав извозчику целый рубль. Тот принял денежку с поклоном, через мгновение, впрочем, передумав и заныв привычное. «Добавить бы надо, барин, на водку. Лошади водку не пьют», — перебил его нытье Анжу. Пока ошеломленный извозчик придумывал ответ, мичмана выбрались из коляски. Впрочем, огорчаться водитель кобылы даже и не подумал, так как он все равно остался с изрядной прибылью, Обычно за такую поездку платили максимум копеек 60. И все же жаль мне, Влад, что мы расстаемся. Приостановившись перед дверями парадного подъезда и поправляя сбившуюся фуражку, заметил Анжу. «Мне будет не хватать нашей компании». «Так о чем тут думать?» – наигранно изумился Трубецкой. «Надоела маркизова лужа 3, меняя ее на что-нибудь другое. Дима в любом случае из нашей холостяцкой жизни выпадает, а мы вдвоем вполне можем служить вместе. Веселага не очень рвется служить на Дальнем Востоке. Меняйся и будем служить рядом. Ты издеваешься? Вроде бы раньше за тобой приверженности к поклонникам маркиза де Сада я не замечал», – удивленно заметил Петр. «Поменять новейший броненосец на шхуну, этого не выдержит не только мой отец, но и моя душа. Просто разорвется, на 300 мелких обломков. Это ты у нас прямо-таки настоящий Марсофлот 4, а я без прогресса морского флота представить не могу. Так что придется тебе служить без меня в любом случае, но сейчас я хотя бы с тобой буду переписываться. Вот и отлично, а то страдать вздумал». «По-французски, чтобы не понял открывший двери парадного швейцар», — ответил Трубецкой. «Маменьку мою не вздумай пугать, я ей сам скажу про сибирскую флотилию, а про войну вообще ни слова, пожалуйста». В любимом императором Гатчинском дворце царило тоже траурное настроение, что и по всей России. Императрица Мария Федоровна не выходила из своих покоев, переживая горе в одиночестве. Сам император заходить к ней опасался, учитывая ее первую реакцию на сообщение о смерти сына. Императрица, уже успевшая получить заглазное прозвание гневной, ругала несчастного Александра III так, что стоявшие в коридоре часовые готовы были упасть в обморок. Что на самом деле чувствовал Александр, осталось тайной, но после встречи с женой он выглядел непривычно измученным и смог прийти в привычную форму не раньше, чем через полчаса, употребив в полном молчании вместе черевиным несколько рюмок столового вина 58-го номера, после чего Александр III выпил стакан крепчайшего чая по-адмиральски и отправился в себе в рабочий кабинет, куда, вопреки обычным привычкам императора, были приглашены сразу несколько сановников. В кабинете собрались военный министр генерал Ванновский, управляющий военно-морским министерством адмирал Чихачев и генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович, председатель Государственного совета великий князь Михаил Николаевич, министр иностранных дел Гирс и министр финансов Вышнеградский. «Господа, вы все знаете, по какому поводу мы собрались», — войдя в кабинет, не проговорил, а можно сказать, прорычал император, выглядевший сегодня как самый настоящий разъяренный медведь, отчего всем присутствующим, включая великих князей, стало как-то неуютно, словно на охоте, когда поднятый из берлоги разъяренный зверь готов ухватить в свои смертельные объятия незадачливого охотника, внезапно обнаружившего, что ружье у него не заряжено. «Поэтому я жду от вас коротких и предельно четких предложений. Начнем с военных, господа», — добавил он, окинув тяжелым взглядом присутствующих. «Война, ваше императорское величество, иного выхода не вижу», — коротко заявил генерал Ванновский. Его поддержал генерал-адмирал. «Мы не можем оставить без последствий столь вопиющий варварский поступок этих азиатов», — заявил Алексей Александрович. «Этого требует наша честь. Кроме того, ежели сейчас, едва ступив на тропу цивилизации, они ведут себя столь бесцеремонно, то какового будет их поведение, когда они получат в свои руки все достижения цивилизации, особенно в военном деле? Флот готов исполнить любой приказ вашего императорского величества», — добавил Чихачев, как только великий князь замолчал. «Я не против наказания этих варваров», — вступил в разговор Михаил Николаевич, «но почел бы необходимым, прежде чем принимать безоговорочное решение о войне, провести консультации с остальными европейскими державами. Европа может постоять в сторонке со своими пожеланиями, когда русский царь мстит убийцам своего сына», — холодно ответил Александр III. Михаил Николаевич невольно поежился от осознания того, что ему не удалось угадать настроение своего царственного брата. Надо заметить, что Александра III не зря прозвали миротворцем. Поучаствовав в свое время в тяжелой, стоившей много крови и денег, русско-турецкой войне 1877-1878 годов, победу в которой у России фактически отняли на Берлинском конгрессе, Александр Александрович предпочитал решать проблемы мирным путем, что совсем не мешало военным экспедициям в Азии, которые отодвигали границы империи все дальше на юг. Вот только предстоящая война по трудностям доставки войск в столь дикие и отдаленные от европейской части России места, казалось Михаилу Николаевичу труднее последней войны с турками. И совсем не лишним он полагал привлечь к этой авантюре европейских союзников, чтобы перенести на них часть расходов и рисков. Впрочем, Александр III, похоже, его замечание услышал, обдумал и в результате повернулся к стоящему чуть в стороне от основной группы сановников Николаю Карловичу Герсу. Невзрачный, потерявшийся на фоне остальных чиновников, министр иностранных дел, казалось, пытался остаться незамеченным государем. Но реплика великого князя Михаила разбила эти его надежды. Впрочем, министр не особо отчаивался, хотя и постарался принять максимально испуганный вид. Он-то лучше других знал об истинном отношении императора, часто выслушивавшего возражения и предложения министра иностранных дел и послушно им следующего. «Ваше императорское величество, ваши императорские высочества, господа», неторопливо, по-стариковски пожевав губами, начал Николай Карлович. Начиная с момента получения первых известий о прискорбном происшествии с его императорским высочеством наследником цесаревичем, мною и моими ближайшими сотрудниками проведены консультации с послами Германии, Франции, Великобритании и Италии. Могу заверить, что все послы передали мне заверение от их правительств в полной поддержке любого нашего решения по налагаемым на японцев репрессалиям. Отдельно следует отметить заверения германского посла фон Швайница и французского посла маркиза де Монтебелло во всемирной поддержке и, возможно, участии в нашей военной экспедиции против Японии. Но это же совершенно меняет дело, перебил министра великий князь Михаил. Тройственная экспедиция наших флотов и войск позволит нам иметь гарантированное превосходство над японцами и закончить боевые действия в кратчайшие сроки. А что скажет Иван Алексеевич? Неожиданно спросил император министра финансов. «Ваше императорское величество, как верноподанный россиянин не могу не поддержать требования о необходимости наказания японцев, но по должности своей печалюсь о том, что финансирование этого мероприятия вызовет дефицит бюджета этого года и обнищание нашего денежного запаса», заметив, что Александр начинает злиться. Вышнеградский закруглил свою речь оптимистичным заявлением. «Но деньги найдем. Столько, сколько потребуется». «Хорошо, Иван Алексеевич», – милостиво кивнул Александр III. За время разговора он явно успокоился и теперь больше напоминал себя обычного, благодушного на вид увольня, робкого при разговоре с сановниками, вот только глаза по-прежнему смотрели недобро. «Полагаю, господа, что вопрос участия германских и французских сил в репрессалиях, миротворец предпочел очередной раз не произносить нелюбимого им слова, обсудить и подготовить. Николай Карлович, вам 2 дня на подготовку», обратился Александр к Герсу. «Жду доклада. Военному и морскому ведомству в те же сроки подготовить все необходимое и начать подготовку к экспедиции». Алексей, словно вспомнив о чем-то важном, император внезапно обернулся к генерал-адмиралу, что у нас с Сибирской и Тихоокеанской флотилиями. Сразу после события вице-адмирал Назимов, контр-адмирал Басаргин и генерал-майор Баритинский решили вывести все корабли из японских портов во Владивосток, ответил великий князь Алексей. Поскольку японский флот имеет всего 1 устаревший казематный броненосец 5, 1 броненосный крейсер 2-го ранга, 3 бронепалубных крейсера, 5 корветов, 5 канонерских лодок и 16 миноносцев и миноносок, то наши силы на море можно считать незначительно уступающими противнику. Наш флот в настоящее время состоит из 4 крейсеров 1-го ранга, 3 крейсеров 2-го, 4 морских канонерских лодок, 2 миноносцев и 8 миноносок. Силы значительные, но для проведения военной экспедиции требуется их усиление. В таком случае проработайте с Николаем Матвеевичем, царь кивнул Чихачеву, возможность отправки на Дальний Восток 2 наших эскадренных броненосцев и необходимого числа крейсеров. Полагаю, при дружественном отношении Германии и нейтралитете Британии на Балтике можно будет обойтись только мониторами и канонерскими лодками. И не забудьте посчитать вместе с военным министерством необходимое количество транспортов для перевозки войск и грузов. На несколько минут, пока император что-то обдумывал, в кабинете царила прерываемая только дыханием присутствующих тишина. «Николай Карлович, полагаю необходимым довести до послов всех держав, что войны мы объявлять не будем, потому что это будет не война, а военная экспедиция по покаранию варварского нецивилизованного государства. Вам же, он повернулся к военному министру, предлагаю рассмотреть возможность участия в этой экспедиции сводного пехотного полка Лейб-гвардии, стрелкового полка и стрелковых батальонов гвардии. В Японии же много гор, уточнил царь, в ответ на подтверждение Ванновского, добавил, и части с Кавказа возьмите. Им к такой местности не привыкать, и горная артиллерия у них есть. На сем, господа, мы наш импровизированный военный совет закончим. Через два дня жду ваших предложений. Попрощавшись, все, кроме генерал-адмирала, который решился зайти к императрице, отправились к стоящим в ожидании каретам, готовым отвезти сановников на вокзал. Чихачев и Ванновский шли последними и, оставшись тет-а-тет, печально вздохнули, переглянулись и кивнули друг другу. Без слов, такие сроки для исполнения документов им не ставили даже во время войны. Очевидно, государь сейчас настолько разгневан, что не пожелает ждать и прислушиваться к голосу разума. «Что будете делать?» – спросил неожиданно Чихачев. «Посажу всех умников из главного штаба за расчеты, а всех остальных за оформление», – честно ответил Ванновский. «Да, придется своих тоже напрячь», – согласился Чихачев. «Ничего, не поспят пару ночей, но сделают», – заявил военный министр. Он, как истинно армейский профессионал, оказался прав. К вечеру вторых суток на столе Александра Третьего лежало две красиво оформленные папки с документами из военного и военно-морского министерств. Дело в том, что Александр Третий всегда предпочитал работу с документами разговору с сановниками. Причем работал он именно по ночам, часто засиживаясь до 3 часов утра. Специальный слуга следил за тем, чтобы царь лег спать не позднее этого времени. Вот и сегодня Александру предстояла очередная бессонная ночь, чему, надо признаться, он был даже рад, ибо работа позволяла отвлечься от печальных размышлений. Примечание. Один французская речь для удобства читателя дана в переводе и выделена курсивом. Два в военных училищах, кадетских корпусах, женских закрытых учебных заведениях и так далее, применялась 12-бальная шкала. 1. 6 баллов. Неудовлетворительная оценка. 7. 12. Удовлетворительная. 3. Ироническое название устья Финского залива, до Кронштадта, появившееся в XIX веке, связано с адмиралом маркизом де Траверси, не выводившим из кадра далее Кронштадта. 4. Прозвище приверженцев старых морских традиций, в том числе сохранение парусов на кораблях. 5. Использовал в речи генерал-адмирала классификацию кораблей, более понятную читателям, введенную приказом в 1892 году, но разработанную, по имеющимся сведениям, за год до этого приказа. Большой аврал. Как известно, зима и война на Руси всегда начинаются совершенно внезапно. Приписывается адмиралу Е. и Алексееву. Помни войну. Адмирал С. О. Макаров. Небольшой пароходик, бодро дымя, бежал по морю. Финский залив совсем недавно освободился от ледяного покрова, сковывавшего его в течение почти полугода, и яркое не по-весеннему солнце отражалось на спокойной поверхности маркизовой лужи. Слева, в туманной дымке, виднелись дома и дачи Стрельные Петергофа. Справа стоявший на палубе мичман видел рощи и парки Сестрорецка. Через некоторое время впереди, накрытый сверху, словно покрывалом, тяжелой дымной тучей появился низкий остров Катлин, окруженный разбросанными по маленьким островам фортами. Гранитные крепости сторожили подходы к Кронштадту, зорко вглядываясь в морские дали глазами наблюдателей и дулами артиллерийских орудий. Заметив на ближайшем островке яркую искорку отразившегося от линзы бинокля солнечного луча, Петр с трудом удержался, чтобы не помахать наблюдателю, но сдержался, представив, как неуместно будет такое явное выражение чувств у морского офицера, уже не шалуна гардемарина, а серьезного и ответственного молодого офицера, которого ждет служба на новейшем броненосце Балтийского флота. Непростая служба, а скорее всего настоящее морское путешествие за три моря и война с японским флотом. О возможности такой экспедиции говорили во всех салонах столицы, в офицерских собраниях гвардейских полков и даже в трактирах. И только газеты хранили полное, но весьма красноречивое молчание, отчего любой читатель понимал, что тут не обошлось без цензурных ограничений, и был готов поверить в любые слухи. Однако мичман Анжу относился к той сравнительно небольшой группе людей, загадочно молчащих в ответ на расспросы о ходящих слухах и твердо знающих, насколько они реальны. Он твердо знал, что едет служить на корабль, который спешно готовится к дальнему плаванию к берегам Японии. К экспедиции, которая там, далеко, за тысячи миль от Балтийских берегов, закончится боем, будут греметь пушки и литься кровь, а здесь, в Петербурге, будут читать об этом в газетах и ругать цензуру, не пропускающую в печать подробности боевых действий. Пароход тем временем добрался до места назначения, ошвартовавшись у длинного деревянного мола. Анжу, за которым следовал стюард, нанятый для переноски вещей до извозчика, быстро спустился на землю и поспешил нанять первые из стоящих в ожидании пассажиров экипажей. После блестящего столичного Петербурга Кронштадт выглядел одним из тысяч глухих провинциальных городишек, которых немало разбросано по необъятной территории России. Но практически сразу любой наблюдатель видел специфические отличия, отличающие его от всех остальных населенных пунктов не только российских, но и всего мира. Первое из них Петр вспомнил сразу, едва только извозчик стронул с места свою пегую кобылу. Под колесами экипажа загремели железные шестиугольные плиты, которыми, вместо общепринятых дубовых, была выложена мостовая по всему Кронштадту. Как рассказывали Анжу во время морской практики на Блокшеве, Рюрик это новшество ввел предыдущий генерал-адмирал, великий князь Константин, который заботился не только о флоте, но и о его базе. Пока экипаж ехал по улицам к военной гавани, Петр успел заметить, что за плитками следят плохо. Среди них уже попадались уже покореженные, с торчащими вверх острыми краями, способными поранить ноги лошадей. Заодно мичман снова ощутил и второе специфическое коренное отличие Кронштадта от обычных городов. Отличие, определяющееся его ролью, как основной базы флота. Это матросы, в одиночку и целыми ротами марширующие в строю, безоружные и вооруженные. Матросы встречались буквально на каждом дюйме любой улицы. Ежеминутно слышались команды: «Смирно, равнение направо! Смирно, равнение налево!» И Анжу почти всю дорогу не отрывал руки от козырька фуражки, отвечая на отдаваемую честь. Наконец показался небольшой сквер, разбитый возле военной гавани. Объехав памятник Петру Великому с огромной бронзовой фигурой императора и лаконичной надписью на пьедестале, место сие хранить яко зеницу ока, извозчик подвез мичмана к пристани, у которой, к огорчению Петра, не оказалось ни одного катера с кораблей. Но, компенсируя отсутствие военных катеров и шлюпок, у пристани стояли несколько яликов, хозяева которых наперебой предлагали свои услуги. Наняв ялик, Анжу приказал вести себя на броненосец император Николай I. Корабль серой громадой возвышался у мола, как раз против пристани, у так называемых лесных ворот военной гавани, облепленной баржами и плавучими кранами. Старик-владелец ялика неторопливо шевелил веслами, подгоняя свое плавающее средство к кораблю, словно давая Петру время внимательно рассмотреть броненосец. Император Николай I был вторым в серии новейших броненосных таранов. Теперь в составе Балтийского флота, кроме старого броненосца Петр Великий, броненосных и полуброненосных фрегатов, крейсеров, а также откровенно устаревших мониторов и плавучих батарей, появилось два новых неплохо вооруженных и бронированных корабля. Правда, слышал Петр Иванович и критические высказывания об этих судах. Критики указывали на разнотипность двух кораблей, слабые механизмы, не позволяющие развивать проектную скорость и неполную защиту компаундной броней. Тем более, что на Николая ее ставили до сих пор, поскольку в Кронштадт корабль прибыл с частично установленными броневыми плитами и наскоро собранными главными машинами. Проведенные в октябре ходовые испытания, как слышал Анжу, выявили необходимость существенной доработки энергетической установки. Установка броневых плит возобновилась только 1 ноября и продолжалась до сих пор, но несмотря на сильное опоздание в готовности этого корабля, было приказано во что бы то ни стало приготовить его к походу. Назначение командиром корабля капитана первого ранга Якова Аполлоновича Гильдебранта, моряка блестящей репутации, энергичного, требовательного и строгого, укрепляло уверенность, что корабль будет готов к сроку. Это было тем более необходимо, что он входил в состав самого ядра формирующейся 2-й Тихоокеанской эскадры, дивизиона броненосцев. Ялик подошел к трапу броненосца. Анжу оглушил шум, грохот и визг от работающих двигателей крана, устанавливающего броневые плиты, сотен молотов, сверла и зубил. На палубе можно было разговаривать, лишь подойдя вплотную друг к другу и крича в ухо. Повсюду дымили горны, в которых грелись заклепки. Под ногами путались сновавшие по всем направлениям мальчишки, несущие рабочим раскаленные до красна заклепки. Грязь повсюду была неописуемая. Кучки угля и обрезки металла лежали прямо на палубе, которая еще не была крыта деревом. Анжу прошел по палубе до надстройки, лавируя между грудами навороченных канатов и угля, стараясь не столкнуться с грязными рабочими или с несущимся с раскаленной заклепкой мальчишкой, и спустился вниз. Там грохот стал еще оглушительнее. Петр спросил дорогу у пробегавшего мимо матроса и прошел в кают-компанию, где застал старшего офицера корабля, капитана второго ранга Всеволода Федоровича Руднева, сидящего за простым некрашенным столом и прихлебывающего чай. Представление ему и затем командиру корабля прошло по-деловому и заняло очень мало времени, а через несколько минут мичман вновь стоял перед старшим офицером, ожидая указаний. «Идите в вашу каюту, вестовой вам ее покажет. Переоденьтесь во что-нибудь рабочее постарее и возвращайтесь сюда», — приказал старший офицер. «Легко сказать переодеться в старое», — подумал Петр. «Откуда могло быть что-то старое у мичмана, недавно выпущенного из морского корпуса? Не визитный же сюртук надевать?» Впрочем, добравшись до каюты, он раздумывал недолго. Сняв крахмальный воротничок и манжеты, мичман вновь предстал перед Рудневым в том же блестящем белоснежном кителе, в котором являлся ему и командиру несколько минут тому назад, и в котором не стыдно было бы даже появиться на балу. Всеволод Федорович осмотрел Анжу с ног до головы, причем с таким выражением лица, словно видел перед собой не мичмана, а как минимум, жабу. «Неужели у вас нет ничего похуже и постарее?» «Никак нет», — ответил Петр. «В таком случае, как я понимаю, скоро будет», — неожиданно улыбнулся он. «Скажите старшему боцману, что я приказал отпустить в ваше распоряжение одного унтер-офицера и 8 человек матросов с 2 брандспойтами. Надо проверить междудонное пространство, возможно, что после последнего испытания на ходу туда просочилась вода. Поручаю вам проверить состояние дна, откачать оттуда воду и очистить его». «Есть», — коротко ответил Анжу и отправился разыскивать старшего боцмана. Руднев был прав, сказав, что у мичмана скоро будет старое и дранное рабочее обмундирование. Всего через каких-нибудь полчаса Петр уже не выделялся на фоне рабочих и команды броненосца своим блестящим и белоснежным видом, а его новенький костюм покрылся самыми живописными пятнами угля, сурика, машинного масла и самой неаппетитной грязи, и в некоторых местах, особенно на рукавах, уже появились и дыры. Это его первая работа на броненосце навсегда запомнилась молодому мичману. Приходилось работать в страшной духоте, в низком междудонном пространстве, где можно было стоять, лишь согнувшись в 3 погибели, пролезая туда сквозь узкие горловины. Застоявшаяся вода, которую выкачивали брандспойтами, издавала отвратительный запах, доказывавший, что рабочие, работавшие тут, пользовались междудонным пространством для целей, которым эта часть корабля отнюдь предназначена не была и для которых на судне имелись учреждения, носящие совершенно иное название. В этой зловонной жидкости плавала масса всевозможной дряни и мусора, помпы часто засорялись, и их приходилось чистить. Затем рабочие подтягивали кингстоны и зачеканивали обнаружившиеся места, из которых просачивалась вода. После проверки очередного отсека, немного передохнув, рабочая команда отправлялась в следующий, и все повторялось сначала. Но эти первые впечатления на первом корабле, на котором ему довелось служить, это проза действительности, столь не гармонирующая с поэтическими мечтами мичмана, назначенного на корабль, идущий на войну, нисколько его не обескуражили. Выбравшись поздно вечером из этой преисподней на верхнюю палубу, Петр наслаждением, разминая спину, вдыхал чистый воздух. Если, конечно, воздух в Кронштадтской гавани, полный дымов из труб военных кораблей, миазмов, приносимых ветром с суши и поднимающихся с застоявшейся воды, можно было назвать считаться чистым. Отдыхая, он в то же время с чувством глубокого удовлетворения рассматривал свой разодранный и покрытый пятнами китель, и думал, что если бы кто-нибудь предложил бы сейчас променять вонючее междудонное пространство броненосца на блестящую палубу императорской яхты, он совершенно осознанно отверг бы это предложение. А дальше потянулись быстро пролетающие один за другим дни, заполненные служебными заботами и хлопотами. Петр смог увидеть, как ловко управляя действиями крановщика, ластовый капитан один такелаж мистер Порта Поздеев подводил висящую на талях броневую плиту. Работа была, бесспорно, ювелирная. Требовалось подвести плиту вплотную к борту таким образом, чтобы броневые болты пришлись бы как раз против просверленных для них в борту дыр. И это требовалось делать, управляя положением плиты в трех плоскостях через посредника и представляя всю работу в уме. Причем малейшее отклонение в одной из плоскостей сводило на нет всю работу. Но такелаж мистер и крановщик оказались настоящими виртуозами своего дела, поэтому к 18 мая установили все плиты бронепояса и барбета на место, после чего рабочие зачеканили стыки и несколько дней большая часть команды занималась покраской борта. Наконец настал день, когда покраска была закончена, а работы на борту в основном завершены. Обрадованный этим, Манжу обдумывал возможность отпроситься в увольнении на берег, когда совершенно неожиданно его вызвал командир корабля. «Петр Иванович», — после обмена приветствиями начал разговор Яков Аполлонович, рассматривая живописный костюм мичмана, напоминавшего, если судить по отражению в зеркале, настоящего неаполитанского Лаццарони-2, «вы у нас совсем заработались и даже на берег не сходите. К тому же слегка запустили свое обмундирование, что в свете предстоящего визита французской эскадры не есть хорошо. Посему, возьмите-ка сейчас своего вестового, получите деньги у ревизора в счет будущего жалования и отправляйтесь к старине Шварцу. Он вам быстро и недорого построит новые мундиры первого срока», — улыбнувшись, Гильдебранд пояснил, как найти этого, широко известного в узких кругах, умелого портного, и отпустил Анжу заниматься обновлением гардероба, а заодно отдохнуть на земле от корабельной сутолоки. Пока мичман Анжу строил себе новый мундир, он сумел узнать кое-что и о предстоящем визите. Как оказалось, идея дальнего плавания французской эскадры Севера появилась в августе 1890 года. В марте текущего года все вопросы, связанные с этим визитом, были решены, и к началу июля в Кронштадт должна была прибыть эскадра в составе броненосцев «Марса» и «Маренго», броненосцев береговой обороны «Рекенфюрия», крейсера «Сюркуф» и торпедного «Авиза» с миноносцем. Конечно, прежде чем добраться до Кронштадта, французская эскадра планировала посетить Копенгаген и Стокгольм, но главная цель предприятия все же находилась в России. Как решил для себя Петр, время визита было выбрано специально. Примерно к этому времени планировалась готовность второй Тихоокеанской эскадры, а также и армейского экспедиционного корпуса, для перевозки которого уже начали прибывать первые зафрахтованные пароходы в дополнение к судам добровольческого флота. Готовящийся к походу броненосец уже несколько раз выходил в море, проводя испытания артиллерийских установок и корпуса стрельбой. Кроме этих редких походов, все остальное время занимала погрузка разнообразного снаряжения, боеприпасов, приведение в идеальный порядок всех заведований, чистка медяшки, покраска всего подряд и подготовка к параду. Наконец, 11 июля полностью подготовленный к бою, походу и показу корабль принял участие в морском параде, проведенном в честь прибытия в Кронштадт эскадры французских кораблей под командованием адмирала Жерве. Несмотря на продолжающийся траур, встретили французов пышно и даже весело. Гремели залпы салютов и отрываемых бутылок шампанского. Экскурсии штатские и военные, посещали французские и русские корабли. Пока же в Кронштадте и Петербурге проходили торжественные мероприятия в честь французских моряков, дипломаты обеих стран вели свою работу. Сам император Александр III спустя два дня посетил эскадру и приветствовал французских моряков, выслушав революционный гимн «Марсельезу», стоя по стойке смирно и с обнаженной головой.